случалось с ним после долгих попоек. Без всякого предупреждения земля пропала из-под ног, ему показалось, он падает. Действительность вывернулась наизнанку. В одно мгновение исчезли четверо коллег в его кабинете, пропало дело об убийствах, не стало жарко в Осло, словно никогда не существовало людей по имени Ракель и Олег. Потом действительно свернулось. Но Харри знал, что за таким припадком паники могут следовать и другие, и висит он на кончиках пальцев над бездной. Он поднял кружку кофе и медленно отпил из нее, постепенно приходя в себя. Как только кружка стукнется о стол, пора возвращаться в реальность, — решил Харри. Он поставил ее обратно. Донышко легонько стукнуло. «Первый вопрос, — сказал он. — Убийца помечает все жертвы бриллиантами. Сколько у них углов?» «Пять», — ответил Мюллер. «Второй вопрос. У каждой жертвы он отрезает по пальцу с левой руки. Сколько пальцев на одной руке?» «Третий вопрос. Убийство и исчезновение произошло друг за другом в течение 3 недель, соответственно, в пятницу, среду и понедельник. Сколько дней в каждом промежутке?» На секунду стало тихо. «5», — ответил Воллер. «А время убийства?» Эоне откашлялся. «Около 5». «Пятый и последний вопрос. Кажется, что адреса жертв выбраны случайно, но одно их объединяет. Что, Беата?» Та зажмурилась. 5. Харри поймал 4 пустых взгляда. «Черт!» — Беата осеклась и покраснела. «Извините, я хотел сказать, 5-й этаж. Все жертвы находились на 5-м этаже. Именно!» Харри направился к выключателю. Лица остальных просветлели. 5! Мюллер выплюнул это слово, будто оно жгло ему язык. Когда Харри выключил свет, в кабинете стало совершенно темно, и только по голосу собравшиеся определяли, куда он двигается. Число 5 используется во многих ритуалах — в черной магии, ведовских обрядах, сатанизме. Но это же число почитается и мировыми религиями. 5 ран, нанесенных Христу, 5 столпов, 5 намазов в исламе. В некоторых письменных источниках 5 называют числом человека, поскольку у нас 5 чувств и 5 периодов в жизни. Щелчок, и внезапно перед ними во тьме материализовалось светящееся бледное лицо с глубокими темными глазницами и 5-конечной звездой во лбу. Лицо тихо просопело. «Прошу прощения». Харри покрутил лампу проектора и направил ее со своего лица на белую стену. «Перед вами пентаграмма, или Марин крест, который мы видели рядом с Камиллой Луин и Барбарой Свенсон. Фигура основана на золотом сечении». «Как, говорите, ее рассчитали, Эуне?» «Понятия не имею», — фыркнул психолог. «Ненавижу точные науки». «Я тоже», — сказал Харри. «Я нарисовал ее с помощью транспортира. Нам этого достаточно». «Нам достаточно?» — переспросил недоумевающий Мюллер. «До сих пор я демонстрировал только совпадение чисел, что можно списать на случайность. А теперь доказательство, что это не случайность». Харри повернул проектор так, что яркий четырехугольник со звездой оказался на карте. Он еще настраивал яркость, а его слушатели уже в волнении затаили дыхание. 3 места преступления расположены по окружности, центр которой совпадает с центром Осло, — продолжил он. «Кроме того, друг от друга они расположены через 72 градуса, как видно на этой схеме. Места преступления находятся на концах звезды», — прошептала Беата. «Господи!» — воскликнул потрясенный Мюллер. «Хочешь сказать, он дал нам...» «Да, путеводную звезду», — закончил Харри. «Код, который говорит нам о 5 убийствах, 3 из которых уже совершены, а 2 еще нет. И по коду они произойдут здесь и здесь», — Харри указал на дома, обведенные на карте кружками. «И мы знаем, когда», — сказал Том Воллер. Харри кивнул. «Господи!» — вновь воскликнул Мюллер. 5 дней между убийствами, это значит в субботу», — подсказала Беата. «Завтра», — добавил Эоне. «Господи!» — в 3-й раз произнес Мюллер. Обращение прозвучало очень